а он всего лишь участковый детектив, то теперь он будет работать вместе с детективами из отдела расследования убийств. При слове «убийство» у меня кровь застыла в жилах. Выйдя на крыльцо, Фарли еще раз напомнил, что мы должны как можно быстрее предоставить ему список гостей, присутствовавших на вечеринке. О том, что мне удалось обнаружить в квартире Хайди, я не посмела даже заикнуться. Он бы меня убил за то, что я сунулась на место преступления. Кроме того, если полицейские еще не провели тщательный обыск, теперь обязательно проведут. Я вернулась в гостиную и обнаружила Кэт на диване. Она лежала с закрытыми глазами и пакетом замороженного зеленого горошка на лбу. По-видимому, это начало одного из ее знаменитых приступов мигрени. За годы своей работы Кэт многих достала своей непредсказуемостью и стервозностью, но все-таки было трудно поверить, что она доняла кого-то так сильно, что тот мог задумать ее убить. Мне хотелось ее подбодрить, успокоить, но я сама пребывала в растерянности. Меня ошеломило, да и пропусту испугало открытие, что на вечеринке в доме Кэт находился убийца. Я присела на уголок дивана, рядом с ухоженной босой ступней Кэт, и постаралась, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. «Скажи, Кэт, у тебя есть хоть какие-то соображения? Кто бы мог желать тебе смерти?» «Ты удивляешься, почему я не предложила детективу на блюдечке с голубой каемочки имя Долорес?» — жалобно спросила она. «Мы ведь обе знаем, что она меня терпеть не может». Признаться, этот вопрос приходил мне в голову. «Так почему же ты не сказала о ней Фарли?» Кэт приподняла над лбом пакет с горошком. Макияж на ее глазах немного размазался. Она выглядела встревоженной и измученной. «Потому что момент совершенно неподходящий. Я еще понимаю, если бы она попыталась меня убить вскоре после того, как я пришла в Глянец. Но сейчас, через столько лет, кроме того, мне трудно представить ее в переднике, колдующей над домашними конфетами. Долорес заходит в кухню только за тем, чтобы найти оливки для мартини. По-моему, тебе нужно обсудить ситуацию с Фарли. Пусть он сам делает выводы. А больше тебе никто в голову не приходит? Есть кто-нибудь, кто на тебя по-настоящему зол?» «На меня кто только не злился. Но одно дело – злость, и совсем другое – ненависть, доводящая до убийства. Я не знаю никого, кто бы ненавидел меня до такой степени. Бейли, ты понимаешь, что все это значит? Хайди умерла из-за меня». В глазах Кэт заблестели слезы. «Такое не каждый день увидишь». «Кэт, ты в этом не виновата. Ты же не могла этому помешать». Я постаралась перевести разговор в другое русло. «Вот что, Кэт, нам надо действовать в сложившейся ситуации проактивно». «Ради Бога, не произноси таких слов. Проактивно. Ты же знаешь, я этого терпеть не могу». «Кто организовывал кормежку на твоей вечеринке?» «Одна небольшая компания. Я всегда к ним обращаюсь. Но ты же не думаешь, что они могут быть в этом замешаны?» «Нет, но нам нужно очень тщательно все проверить. И перепроверить. В частности, нужно убедиться, что они не взяли из холла эти конфеты и не засунули их куда-нибудь. Мы должны быть уверены, что в этом деле фигурирует только одна коробка конфет». «Ну хорошо», — согласилась Кэт, снова пристраивая на лбу пакет с горошком. «И еще я думаю, что тебе нужно нанять охрану. Телохранителя, что ли? Возможно. Кто мне нужен, так это человек, который будет пробовать мою еду. Но эту должность отменили лет 500 назад. Может, мне позвонить начальнику корпоративной службы безопасности? Как его? Кажется, Эдди. Да от него будет мало проку. Самое опасное, что ему доводилось делать, так это ловить сотрудников, которые курят в неположенных местах. Ну и что? Вдруг у него возникнут какие-нибудь полезные идеи? Все-таки я ему позвоню. А еще позвоню Одри, чтобы она составила список гостей. Когда к тебе должны приехать на совещание? Может, мы еще успеем его отменить? Кэт бросила пакет с горошком на кофейный столик и посмотрела на золотые часики от Cartier. Через 2 минуты. Ты уверена, что в состоянии проводить совещание? Ты сможешь вести себя, как ни в чем не бывало? Потому что сейчас было бы лучше, чтобы никто ничего не узнал. Может, мне перехватить их у дверей и сказать, что у тебя мигрень? Не надо. Я должна провести это совещание, — возразила Кэт. Мы должны были начать составлять план на октябрь еще неделю назад. Кроме того, мне лучше занять себя делом, иначе я просто сойду с ума. Ну ладно, тебе видней, — сказала я. Только смотри, никому ни слова. И, между прочим, где Джефф? Нам надо с ним связаться. Он у себя в студии? И снова, как и раньше, возникла странная пауза. Да, наверное, — сказала Кэт. Я ему позвоню. «У вас с ним все в порядке?» Я взглянула на нее. «Да, конечно». Отвечая, Кэт смотрела мне в глаза. Считается, что когда человек врет, он обычно отводит взгляд. Но Кэт врать умеет. Поэтому мне трудно было судить, обманывала она или говорила правду. Может, у них с Джеффом все отлично, а может, совсем наоборот. Но ей неприятно об этом рассказывать. Когда они с Джеффом только встречались, Кэт делилась со мной перипетиями их отношений, и я была в курсе всех взлетов и падений. Но как только они поженились, она сделалась более скрытной и стала оберегать свою частную жизнь от посторонних взглядов. Когда дело касалось моего мужа, я вела себя так же. Возможно, в какой-то момент мне придется поднажать на Кэт, чтобы она раскололась. Но мне показалось, что сейчас не тот случай. Поскольку мне нужно было получить от Одри по факсу список гостей, я попросила у Кэт разрешения воспользоваться ее кабинетом. Она кивнула и снова спряталась под пакетом горошка. «И еще одно», — вспомнила я. «Почему ты позволила мне обыскать комнату Хайди, когда было совершенно ясно, что пока нельзя этого делать?» «Клянусь тебе, я не знала, что это запрещено. Вчера вечером я позвонила в участок и спросила, можно ли прибраться в комнате. И дежурный офицер сказал, что можно. На мой взгляд, это оправдание прозвучало как пример очень удобного недопонимания, что с Кэт иногда случается. Но на этот раз я чувствовала, что она врет. Подгоняемая возбуждением, я взлетела на 3-й этаж на одном дыхании. Одри была на рабочем месте. Я быстро объяснила, что сижу у Кэт, у которой разыгралась нешуточная мигрень, и что мы только что узнали, будто на четверговой вечеринке могли иметь место некоторые нарушения порядка, и поэтому нам срочно понадобился список гостей. Оказалось, что Одри не только может предоставить нам список приглашенных, она может сказать, кто из приглашенных действительно пришел, а кто нет, как всегда, когда Кэт устраивала мероприятие. Я попросила Одри послать список по факсу в 2 места – детективу Фарли и Кэт. Я позвонила Эдди в корпоративную службу безопасности – Секретарь сказал, что Эдди нет на месте –